горячим рубиновым огнем, и было тихо кругом, отчего-то защемило сердце. Ивлев лег на землю лицом вниз, цепился в траву и заскрипел зубами. Подумалось вдруг о Боге. И каким-то странным образом, что человек, особенно женщина, лучше Бога. На другой день он опять пошел на озеро смотреть, как горит церквуха на закате солнца, и встретил на улице Марию Родионову и остолбенел. Такой красивой девки ему еще не случалось видеть. Пошел за ней. Мария оглянулась. «Здравствуй», — сказал Ивлев. «Здравствуйте». Она остановилась. Ивлев ласково улыбнулся. Его немножко пугала красота женщины и удивляла. «Мы что, обознались?» — спросила она. «Нет». Ивлев не знал, что говорить. Стоял, смотрел на нее. У Марии насмешливо дрогнули губы. Она повернулась и пошла прочь. «Вот это да!» — подумал Ивлев. Тот же вечер он увидел Марию еще раз возле клуба. Она стояла в кругу девушек-студенток. Рядом толпились парни. Ивлев пошел прямо к ней. «Отойдем в сторонку», — сказал он. Мария не удивилась, улыбнулась ему как знакомому. «Зачем?» «Мне надо сказать пару слов». У Ивлева от волнения перехватило горло. Последние слова он пискнул. «Пару слов». Мария открыто громко засмеялась. Засмеялись и все стоявшие поблизости. У Ивлева от стыда и злости свело затылок. Он тоже через силу улыбнулся и, сам не понимая, что делает, вернее, понимая, что делает глупо, взял девушку за руку и хотел силой отвести. Мария вывернула руку, и тут, как из-под земли, вырос... Появился чернявый парень, броско красивой тонкой южной красотой, не то армянин, не то азербайджанец. «Одну минутку», — сказал он, — «в чем тут дело?» Мария улыбалась и с любопытством смотрела на Ивлева, молчала. Чернявый ловко оттер Ивлева плечом в сторонку, взял за локоть и немножко рисуя сказал: «Здесь вам делать нечего, вы меня поняли?» В глазах Ивлева стояла красивая Мария. «Нет, не понял», — сказал он. Чернявый вежливо улыбнулся. Он хотел казаться страшным. «Объяснить? Попробуй». Чернявый оглянулся для пущей важности, взял Ивлева за грудки. «Тебе что, собственно, надо?» Ивлев хотел оторвать от себя руку, но она точно приросла. Парень был цепкий. «Отпусти, дурачок», — спокойно сказал Ивлев. — «Все равно ты потерял эту девку. Успокойся». «Да!» Парень сильно рванул его в сторону, отпустил и дал пинка под зад. «Бежи отсюда, чтобы я тебя больше не видел!» Ивлев вернулся. Драться не хотелось, злости не было. В глазах стояла насмешливая Мария. Почему-то именно в этот момент он поверил, что она будет его. «Отойдем дальше. Я тебе все объясню», — сказал он Чернявому. Чернявый стал в боксерскую стойку, больно ткнул Ивлева в грудь. Ивлев, не разворачиваясь, дал ему снизу в челюсть. Дрались без азарта. Чернявый все пытался боксировать, прыгал, делал обманные движения, но схватывал гораздо чаще, чем Ивлев. Их разняли. Чернявый успел разорвать Ивлеву новую рубаху до пупа и разбил в кровь губы. Зато у самого надолго зажмурился левый глаз. Ивлев сразу же, как только их разняли, ушел домой, умылся, надел другую рубаху. И пошел опять к клубу, и опять подошел к Марии. «Меня Петром зовут», — сказал он. «А тебя как?» У Марии радостно заблестели глаза. Ей начинала нравиться эта скандальная история. «Завуткой», — откликнулась она. «Отойдем в сторонку». Ивлев сам не ожидал от себя такой нахрапистости. Все в нем больно и сладко ныло, как будто все нерастраченное тепло 25 прожитых весен выплеснулось из тайников души, ударило в голову. Он ошалел. Мне здесь хорошо. Не пойду.